Без легкого корабельного вооружения и круглосуточной охраны, корабли бы давно разобрали по винтикам и гаечкам. Китайцы просились на корабль с различным товаром, но об этом не могло быть и речи. Сначала команда корабля просто сбрасывала крюки с веревками за борт, потом рубила сами веревки, оставляя себе трехзубые кошки на память, потом стала стрелять по плавсредствам из автоматов, потом стала безжалостно топить их на дальних подходах из АК-630, невзирая на лиц в них находящихся и не предпринимая попыток кого-нибудь спасти. Назначив ответственных за китайский проект, а также попросив сына неба мне не досаждать и не злоупотреблять расходом боеприпасов, Санька вернулся в Нагасаки и убедился, что все идет по плану. Остров, выросший на 200 метров в разные стороны, и стал походить на крест. Пока для стоянки его флота места должно было хватить. Санька шел в Нагасаки еще для того, чтобы встретиться с кем-то из посланников Сёгуна, привезших от него письмо. Он не хотел демонстрировать свои сверхспособности японцам, а потому использовал человеческий способ перемещения. Такасима проживал, как оказывалось, в доме, стоящем сразу за мостом с материковой, естественно, стороны. По приезду Саньки в Нагасаки, Такасима узнал по вывешенному на флагштоке вымпел флагу правитель на борту и прибыл к воротам в тот же день. Он беспрекословно уложил холодное оружие в ящик, получил от него ключи и отправился вслед за дежурным офицером в дом главы Уссурийского государства. Александр даже не стал предлагать присесть японцу, а просто подождал, пока тот с поклоном не передаст ему послание от Токугавы. Приняв послание, как полагается, обеими руками, Санька сломал печати и пробежал послание глазами. Убористым почерком и в цветистых выражениях была описана история Японии за несколько веков и в том числе период правления Токугавы. Потом шли пиететические высказывания и пожелания вечной дружбы с Уссурийским государством и пожелания вечной жизни его правителю. Наконец выражалась надежда, что Уссурийское государство не только поможет Японии остаться в себе самой, но и поделиться технологиями и знаниями. Для этого Токугава предложил открыть в Нагасаки университет, военную академию и простую школу с изучением русского языка. О, как, удивился Санька и подумал, неужели дошли слухи из Китая? Всего, как месяц работают школы. Дочитав до конца и сложив послание, Александр посмотрел на Такасиму. «Что-то можете добавить словами?» – спросил он. «Сёгун подтверждает условия вашего с ним договора о военном сотрудничестве и не сердится на то, что вы расширили площадь фактории». Санька мысленно хмыкнул. Еще Сёгун просил передать, что если королевство Уссури продаст ему современное оружие, какое мы видели у ваших воинов, он готов снабжать вас провиантом, крупой, мясом, рыбой. «Ага», — снова хмыкнул Санька, — «отравленным провиантом. Спасибо, но мы в провианте не нуждаемся. Сами готовы вас снабжать медом, например». «Я не торговец», — хмыкнул Такасима. «И я не торговец», — сказал Санька и улыбнулся. «Я могу послать к Сёгуну моих специалистов. Но сначала нужно встретиться нам. Можно здесь, можно на моем корабле в Эдском заливе. Я готов туда приплыть без эскадры. Сёгун ждет тебя, Микадо Уссури, Веда, и я готов сопровождать тебя на твоем корабле. В Эдском заливе тоже есть остров. Сёгун хочет подарить его тебе». Санька посмотрел на Такасиму. «Шпионить?» – подумал он и улыбнулся. «Хорошо, завтра поплывем. Приходи, как встанет солнце». Когда Такасима вышел и, вложив за пояс свои мечи, дежурный офицер протянул ему бумажный пакет. «Что это?» – спросил самурай. «Подарок тебе от нашего Микадо». «Что там?» – спросил Такасима, не притрагиваясь к сумке. «Мед. Мед? Зачем? Вкусно. Я не ем мед, но как подарок приму». Придя домой, Такасима выставил стеклянную банку с металлической крышкой на стол и попытался ее открыть, но не смог. Он долго вертел ее в руках и ковырял металл, пока не увидел на крышке стрелку и понял, что ее надо сдвигать по кругу. Он повернул, крышка щелкнула и в нос ударил пряный аромат гречишного меда. Такасима сглотнул слюну. Пчел в Японии было мало, поэтому было мало меда и он стоил очень дорого. Самураи жили бедно, и именно поэтому Такасима не мог себе позволить мед, а не потому, что не любил. Он и пробовал-то его не более одного раза в жизни, и то в далеком детстве. То, что написал в своем отчете о морском походе на корабле пришельцев Такасима, не поддавалось пониманию и осознанию того, что это может быть на самом деле, а не в сказке. В порту и до корабля уссурийского Микадо был ровно через двое суток после выхода из Нагасаки. Его корабль двигался почти бесшумно, но казалось, что чайки с трудом догоняют его. Так они махали крыльями. К Корабль пришельцев и внутри был необычным. Внутри везде сиял белый свет. Не свет масляных ламп, а какой-то солнечный. Такасиме показалось, что за стеклянными фонарями лежали частички солнца. И так было везде. Ему показали даже месть, где рычала машина, двигающая корабль. Это тоже было сказочное зрелище. Словно тысячи драконов сидели в железном ящике и, напрягаясь, крутили винты. Такасиме объяснили и даже нарисовали, как работает машина. Многого он не понял, но понял главное, что если бы у Японии были такие машины, она бы стала властелином морей. А комната, где его поселили, она была чиста и имела отхожее место с водяным сливом. Это место с удобным сиденьем сияло белизной, как хризантемы в саду Сёгуна осенью. А пахло. Еще в этом месте из зеркальной трубы текла вода. Текла не постоянно, а когда повернешь красивую ручку. И в нем было прозрачной чистоты зеркало. Долго стоял возле него Такасима и рассматривал в нем и сияющий солнцем фонарь, и седло нужника, и сияющие белой краской стальные стены. А пушки. Токугава после встречи с уссурийским Микадо Александром долго не мог восстановить свой дзен. Тяжести в мыслях добавил и отчет Такасимы. Лучше бы он вообще его не читал. Такасима описал стрельбы по поплавку, выброшенному пришельцами за борт и пропавшему из глаз Такасимы. Поплавок был размером с большую тыкву и такого же оранжевого цвета. Когда он пропал с глаз, Такусиме дали оптический прибор в виде двух совмещенных подзорных труб и помогли найти цель. Потом, как писал Такусима, пророкотало несколько выстрелов, слившихся в барабанную дробь, и поплавок разлетелся на мелкие куски. Расстояние, как указывал Такусима, было примерно 200 или даже 300 дзю-1, а те возможности орудия, что продемонстрировал Токугаве уссурийский Микадо здесь, в Идском заливе, до сих пор, при воспоминании, вызывали у Токугавы дрожь. Пушка пришельцев коротко пророкотала и корабль-мишень, после взрывов на его борту и палубе, просто развалился на две неравные части. Токугаву поразило то, что на таком расстоянии пушка смогла попасть по качающемуся на волнах поплавку. Сёгун не знал, что это был, так называемый, пристрелочный радиобуй, и помазать по нему означало завалить сдачу аттестации командиру корабля и командиру артиллерийской боевой части. Хоть один выстрел из очереди в 10 снарядов должен был попасть по бую на расстоянии 2 миль, а тут было всего 5 кабельтов. Саньке остров понравился. На нем и предложил Токугава построить и школу, и университет, и академию, и, при желании, посольскую резиденцию. Отсыпав, естественно, дополнительно, необходимое количество строительных площадей. Санька за остров поблагодарил, накормил Токугаву флотским обедом, в который входили в качестве второго блюда роллы с разными рыбными наполнителями и хороший коньяк. После обеда они немного постреляли из пушки и ручного стрелкового оружия. И озадаченный Сёгун, сев на адмиральский катер, вернулся на берег. Кроме стреляющего оружия Токугаву, так же, как и Такасиму, поразила обстановка корабля и обилие непонятных и, вроде как, ненужных, издающих какие-то звуки, предметов. Очень сильно Токугаву поразил луч света, сопроводивший катер до берега. Сёгуна сразу предупредили, чтобы он не смотрел на лампу, источающую этот свет, и он не посмотрел открытыми глазами. Но и через закрытые, плотно сжатые веки этот огонь едва не сжег мозг Токугавы. Это не был человеческий огонь, это был огонь преисподней. Так кто же эти пришельцы, думал Токугава, не может быть, что они были из этого мира. Токугава видел голландские корабли, заходившие в Нагасаки, корабли англичан, пытавшихся добиться встречи с ним, Сёгуном. Корабли и тех, и других не намного отличались от японских. Отличия были, да, но не намного. Видел он и пушки, и ружья. Все это было не то. Он скептически отнесся к сообщению о том, что китайский император призвал духа предка, и он явился. Мало того, что явился, но и привел с собой воинов, вооруженных волшебным скорострельным оружием, как ручным, так и корабельным. И вот теперь это скорострельное оружие Токугава увидел воочию. Держал его в руках и даже сам стрелял из него. Так и что? Получается, что уссурийский Микадо – первый сын неба. Тогда и получается, что уссурийский край принадлежит ему по праву, и все, что он слышал о нем – правда. Но тогда выходит, что он говорил с духом. Бред. Это живой человек. Токугава даже дотрагивался до него. Они пожали друг другу руки. Как же узнать? И если это правда, то у китайского императора появился сильный союзник, имеющий возможность получать новинки из будущих времен или иных миров. Он сказал, что выбрал путь богини Солнца Аматерасу. Император Дзиму был прямым потомком Аматерасу, но это было очень давно. Японская синта не отрицала множественности миров, но то были миры разных уровней ада. Никто не говорил о мирах живых существ, но значит они есть. Потому, что то оружие, которое он, Токугава, держал сегодня в руках, не может быть сделано в этом мире. Об этом и говорили его шпионы. При дворе сына неба шепчутся, что первый сын неба принес его из другого мира. Токугава так и не уснул этой ночью, а Санька спал сном младенца. После перемещения в этот мир, он перестал мучиться от недостатка сил и мог себе позволить множить свои сознания, деля матрицу на много-много самостоятельных разумных субстанций. Поэтому, несмотря на многозадачность его проекта, голова у него не пухла. Матрица работала, как искусственный сетевой интеллект, поручая каждый маленький проект маленькой части бесконечной матрицы, разбухшей от присутствующей в этом мире энергии. Сам бы он с таким количеством миров не управился бы, их, соединенных с этим миром, были уже сотни. Санька даже не считал, сколько он задействовал в своем проекте миров. Особенно его поначалу утомила денежная проблема, ведь надо было забрать старые рубли, закончившие хождение, из множества миров с 94-м годом и выдать их в качестве зарплаты людям из 91-х, 92-х годов, да еще из разных регионов, чтобы они не дублировались. Короче, это был еще тот прыг-скок, пока Санька не додумался гнать по морю в Китай контрабандный лес. Ну, как контрабандный, сахалинский Александров существовал во многих мирах. Вот Санька и пилил лес не в этом мире, ведь лес можно на судне отключить. Прийти в порт, выгрузиться, уйти и снова включить. То есть судно из одного мира переходило в другой, там грузилось лесом, переходило в третий мир, ближе к нашему, и без Аиса шло в порт. После выгрузки возвращалось в свой мир в ту же точку и в секунду перехода. Схема работала очень хорошо, и Санька подумывал о контрабанде рыбы и крабов, которых в средних веках было столько, что черпай и черпай. Рыбной темой заинтересовался Михаил Шелестов. Не поворачивался у Саньки язык называть почти 70-летнего мужика Мишеней. Так вот, были у этого Михаила какие-то знакомые крутые рыбаки и краболовы, знающие толк в контрабанде. Но золотая лихорадка захватила и его. Однако, характер у Михаила был мягкий, и работничков своих он, поначалу, упустил. Хорошо, Санька вовремя вписался, а так бы лежать где-нибудь Мишени да под ракитовым кустом с проломленным топором черепом. И это несмотря на его какие-то там прошлые каратыковские и иные навыки. Ребята в бригаде Мишени попались ушлые и с богатым прошлым, а потому, за 20 килограмм золота в самородках, взятого в первый день, которое Михаил приказал сдать, ухари сказали: «Накося выкуси», а кто-то зашел бугру за спину и махнул топором. Миша потом, правда, говорил, что ситуацию контролировал и, как в книжке «Август 44-го», провоцировал ухари. Но Санька все это наблюдал из матрицы и чувствовал, что Михаилу от топора не увернуться. В его-то 64, один дзё, примерно 3 метра. Глава 20. Указ императора об отделении Уссурийского края в самостоятельное государство, новой границе и приграничной торговле Китая и Уссурийского королевства разошелся по городам и весям Китая и не вызвал никакой реакции у тех городов, что поменяли юрисдикцию. Надо, так надо. Подумали там и стали ждать указания от новых властей, куда слать деньги. Низовья Сунгари были равнинны и плодородны. Почти половина провинции Хайлунцзян отошло Саньке по подписанному с императором договору. Вообще-то, это были земли нанайцев, которые кроме как на Сунгари проживали на всем течении Уссури, в среднем и нижнем течении Амура. Ни китайцы, ни маньчжуры с нанайцев ясак не брали. Саньке тоже ясак был не нужен. Ему и земли-то эти нужны были только для того, чтобы российского императора направить на путь истины, то есть на Камчатку и на Русскую Америку. Не закрыть одной рукой и голову, и задницу, а русские властители пытались. Да, еще и воровали безбожно. Школы бы лучше открывали народные. Кхе-кхе, в России ни в начале 20-го, ни, тем более, в конце 19-го столетия не было введено всеобщее обязательное образование, не только среднее, но даже начальное. Планы по его введению разрабатывались и многократно обсуждались, но так и не воплотились в жизнь. Даже в 1913 году грамотностью могло похвастаться лишь около 40% населения России, а в некоторых регионах и того меньше. Саньку, когда он задумывался над этим, подбешивало: с кем, млять, тут мир строить? Прежде чем строить, надо ликвидировать безграмотность, чем и занимались большевики до самого 41 года. Да и в послевоенное время тоже еще много оставалось неграмотных людей. Однако выросло уже грамотное поколение, с которым и был построен СССР. А сейчас и здесь, как поднимать родное народное хозяйство, хотя подвижки в индустриализации России были. Многие отрасли развивались. Нефтяная, машиностроение. Но Аляску продали фактически за американские паровозы. «Да, продайте ее мне», — думал Санька, — «я вам и паровозов американских, и даже тепловозы подгоню». Он ждал, не мог дождаться приезда Муравьева, пока еще не Амурского. Должен он будет приехать, если, конечно, не решит, что Невельской спятил. Для этого Санька попросил Екатерину Ивановну подписать в конце послания мужа, что оно написано в здравом уме и твердой памяти. Пока же, дабы включить восточные китайские территории в структуру своего проекта, Санька загнал в устье реки Туманное дно углубительную машину и расширял и углублял бухту, куда впадала Туманная. Тут надо отметить, что основное русло в этом времени пролегало значительно западнее, чем в будущем. Похоже, корейцы засыпали со своей стороны рукава дельты и сдвинули основной фарватер на 4 километра в сторону восточного соседа. Тумен по-корейски переводится «чистый». Вот и река в верхнем и среднем течении была чиста, как капля дождя. Там на территории Кореи город такой имелся, Тумен. Так, что эта речка была не туманной, а чистой. Но кого это волнует в будущем? В будущем всех волнуют границы. Вот теперь Санька и восстанавливал справедливость, так, как он ее понимал. Вот по краю бухты с ее западной стороны и была сейчас проведена граница. Там тоже протекал небольшой рукав устья Туманной. Его-то Санька и углублял в первую очередь, оставляя за собой всю бухту. Да, на месте будущей дельты сейчас имелась удобная, но сильно обмелевшая бухта. Слишком много река Туманная несла ила. В самом широком месте бухта расходилась до 12 километров, а почти в ее центре стоял небольшой вытянутый в сторону моря и туда же расширяющийся островок. На треугольном острове, с мористой стороны, имеющим ширину около 3 километров и вытянутым на 15 километров, Санька надумал поставить свой крайний западный логистический терминал, который связывал бы его с Северным Китаем по рекам и дорогам, и по морю с Южным Китаем и Юго-Восточной Азией. Причем остров великолепно защищал бухту от волн и ветров, только его нужно было укрепить. Но, вообще-то, Санька помыслил левый рукав Туманной засыпать совсем, оставив небольшой водовод для подпитки озер, чтобы не было в дальнейшем от корейцев претензий по поводу фарватера. Охота на птицу тут, конечно, была и в его, Санькином, мире отменная. Большое количество озер привлекало различных водоплавающих от уток до лебедей, и Санька теперь, находясь в этом птичьем раю, таял от переполнявших его чувств. Уже была середина сентября, но здесь на Хасане стояло лето. Экипажи и команды судов и кораблей, установив на правом южном, более гористом, берегу модульные домики пограничного поста, выбрав для этого перешеек небольшого полуострова, отдыхали. Тут можно было и поохотиться в лимане, и покупаться в теплом чистом море. Дальше по берегу в сторону Кореи располагалось небольшой рыбачий поселок, из которого сразу прибыли его любопытные жители на своих парусно-весельных джонках и предложили купить у них рыбу. В основном, морского леща, который был и не лещом, а окунем. Но это знал только Санька, а остальным, и корейцам, и моряка, было наплевать на название рыбы. Главное, как и любой окунь, эта рыба была вкусной. За рыбу расплатились просом, коего на всех Санькиных кораблях имелось с запасом. Манзы Сучина теперь работали только на него, на горного демона. Китайские торговцы были изгнаны из Сучинской долины, а их земли перераспределены по манзовским общинам. Теперь и пушнину, и золото, и другие результаты сельскохозяйственного труда и охоты у манз покупали представители находкинской администрации, открыв пьемо-сдаточные конторы. Скупали даже рога и копыта. Хе-хе. На эту тему жители Находки с удовольствием шутили, называя начальника рогов и копыт зицпредседателем фунтом 1. Тот не обижался. Однако, рога и копыта хорошо продавались в Китае, а охотились и манзы, и Санькины переселенцы много. На острове Аскольд организовали еще одну оленью ферму, и в мясе никто нужду не терпел. Нет, Санька не создал коммунизм в отдельно взятом городе. Переселенцы платили за все, что брали в магазинах, а также за столовские обеды, ужины и завтраки. Даже проживание в общежитиях было условно бесплатным. Смена белья, аренда бытовой техники, кабельное телевидение, интернет – все имело свою, хоть и условную, цену. Совсем китайских торговцев не выгоняли. Они могли приобретать товар в тех же приемо-сдаточных конторах, и они его приобретали. Однако были ограничены в перемещении по земле территории экспортной зоны, огороженной высоким металлическим сплошным забором. Имелись попытки проникновения на побережье для сбора морской капусты и разведывательной информации, которые Санькиными пограничниками, взятыми из 70-х и знавших сию службу очень хорошо, так как вся зона Приморского края была пограничным районом, пресекались жестко и успешно, с такой-то техникой. Беспилотные дроны с тепловизорами в круглосуточном режиме патрулировали приграничную акваторию Японского моря. Санька не заморачивался тем, что его переселенцы были из разных временных периодов и соприкасались с техникой из будущего, а также, общаясь между собой, узнавали самое будущее. Как эти знания повлияют на те миры, из которых он приглашал на работу людей, в основном боевых офицеров, его не беспокоило, а ведь многие из них приходили из доперестроечного периода СССР, и Саньке, наверное, стоило об этом задуматься поосновательнее, но у него и так матрица работала на износ. В том мире, где он приобрел силу, ему помогали иные сущности, взявшие у него эту энергию для подпитки, но эксплуатировавших свои матрицы. Здесь он матрицы людей задействовать боялся, так как помнил, что его опыт использовать их был не очень удачным. Люди переставали быть людьми и становились похожими на биороботов, в полном смысле этого слова, выполняя задачи, поставленные его, Санькиной, матрицей. Матрица не имела души. Это была логическая субстанция, получавшая задания от Саньки и обрабатывавшая их теми ресурсами, которые были в ее распоряжении. Нежить, которой в том мире было хоть отбавляй, и которая была, по сути, продолжением матриц более высших темных энергетических созданий, не будем поминать их в суе, принимала команды Санькиной матрицы как должное. Люди, имевшие свое мнение, душу и матрицу разума, вступали в конфликт с внешним воздействием и проигрывали. Это если они сами не желали, чтобы их матрицами пользовался Санька. Но и те, кто добровольно отдавал свой разум, вскоре теряли над ним контроль. В этом мире энергетические сущности присутствовали, но от Саньки шарахались, как от огня, чем по сути и был его дух, а ему они и не были, по сути, нужны. Не нужны были ему те потоки информации, коими он обладал в том мире. Его разум не справился бы с его обработкой. Да и чтобы задействовать этих энергетических монстров, кои имели большую силу, нежели бывшие Санькины слуги, было гораздо сложнее. Санька не хотел вступать с ними в конфронтацию, так как не знал, чем может обернуться его экспансия на матрице, присутствующей в этом мире нежити. Да и не знал он, справится ли он с ними, если они вдруг объединятся против него. Санька не хотел вступать с ними в конфронтацию, так как не знал, чем может обернуться его экспансия на матрице, присутствующей в этом мире нежити. Да и не знал он, справится ли он с ними, если они вдруг объединятся против него. Да и не нужны были те потоки информации, с помощью которых он пытался править тем миром. Что они ему дали? Знания, но, многие знания, многие печали. Не знал бы он про предстоящее нашествие на Русь темных сил, может и не наделал того, что наделал. А с другой стороны, переделывать темные силы в светлые он начал раньше. Может, это и привело к противодействию этих сил ему Саньки на тонком уровне. Может быть, если бы он не переполнил нежить светом, то ему не пришлось бы из того мира бежать? Да, вполне возможно. Вот и сидел он тут, в этом мире, перенасыщенном тонкой энергией, на попе ровно, задействуя только свои почти материальные способности по переносу материальных ценностей в материальные миры. Зато он научился открывать множество одновременно действующих порталов из мира в мир, и это было очень полезно. Так сейчас действовало аж 5 порталов, связывающих первый Санькин мир с этим в разных точках пространства и этот мир с иными мирами. И тоже с каждым в нескольких пространственных точках. Любой простой человек уже давно бы запутался, но Санькина матрица, натренированная им в прошлом мире, пока справлялась, но перенапрягалась. Она давно сигнализировала ему, что задач уже хватит. И Санька боялся, что его компьютер в голове перегорит, или вдруг перезагрузится. Ведь у него нет даже копии той системы, что он создал. Накройся сейчас матрица медным тазом, и тысячи людей останутся в чужих мирах без помощи и поддержки. Как-то Санька пытался перенести структуру его миров, связанную нитями его разума, на обычный компьютер, но утомился и вскоре забыл про нее. Вспомнил и снова забыл. И у него самого было столько забот и хлопот, что дня не хватало. Сейчас он нежился в лучах сентябрьского солнца на песчаном побережье Японского моря, и ему было хорошо. Рядом также в плавках отдыхала его персональная охрана, офицеры кораблей и другие моряки. Жарилось мясо, пили легкие спиртные напитки типа пива, сидра и сухого вина. Крепкие спиртные напитки во время боевых дежурств были категорически запрещены. Они отдыхали на Хасане около месяца, разъезжая по болотам и озерам. Санька вызвал своих партнеров по проекту и откликнулись на вызов все, так как на Хасане ни в прошлом, ни в будущем никто из них не охотился. Был один неудачный случай охоты, когда Михаил вывез лучегорских охотников на весеннюю утиную охоту, а привез на выгоревшие от палов озеро без единой сухой травинки и покрытое черным пепелищем. Про эту охоту мужики то и дело и вспоминали, незлобливо насмехаясь над Мишиней и Выходцевым, который ту охоту и организовывал. Сейчас здесь было просто какое-то птичье царство водоплавающих. Новейшие снегоболотоходы имели комфортные условия и для проживания, и для транспортировки. Вот ими охотники и пользовались, стреляя, порой, прямо с машины, укрытой маскировочной сетью. Тишина, звуки перемещения и призыва друг друга пернатых, солнышко и приятная беседа. Мишиня, оказывается, неплохо пользовался гитарой и имел приятный тембр голоса. Только песни у него были в основном лирическо-патриотические, из Любы, из советских кинофильмов. Но с другой стороны, что еще нужно, когда песня звучит фоном, также фоном трещит костер и, под тихий разговор, ходит по кругу очередная бутылка кристально чистой прохладной водки. Николай Николаевич Муравьев прибыл в Охотск, как говорится, первыми попутными собаками. Едва в Якутске выпал первый снег, а это случилось 20 сентября, губернатор Сибири и Дальнего Востока тронулся в путь. В Якутске его ждало еще одно сообщение от Невельского, что экспедиция по изучению Сахалинского лимана продолжается успешно. К отчету прилагались карты, карандашные зарисовки бухты, фотографии. Фотографии хоть и маленькие, но дающие представление и о тех местах, которые на них сфотографированы, и о техническом совершенстве пришельцев. На фотографиях очень часто были запечатлены и Невельской со своей женой Екатериной, оба радостные и, можно сказать, счастливые. Путь до Охотска нарты пролетели за 2 недели. Просто реки еще не встали и кое-где приходилось пробираться в обход по тундре. В Охотске Муравьева встретил жизнерадостный Невельская и его красавица-жена. Геннадий Иванович дышал глубоко и глаза его искрились победой. «Предлагаю, Николай Николаевич, прямо завтра же отправиться на встречу уссурийскому правителю». «Какому уссурийскому правителю, голубчик? Ну, откуда ему тут было взяться? Ведь наши разведчики сообщали, что по речке Уссурки китайских поселений нет. Одни нанайцы, с которых никто ясак не берет и которые ни о каких китайцах не знают. Это сложная история, и мне не хотелось бы забегать вперед и пересказывать то, что я сам не совсем понял. Однако, ясно одно, что у него имеется договор с императором Китая о передаче ему всех восточных земель империи в вечное владение. Наша разведка в Китае донесла, что ходят слухи, что этот Александр является каким-то дальним родственником императора. И сейчас этот Александр помогает готовить императорскую армию по новому образцу. Не сам, конечно, а его офицеры. Там сейчас разрастается восстание. Уже были первые стычки императорских подразделений с повстанцами. Эффект, как говорят, потрясающий. Убито около 1000 человек. Со стороны императорских войск потерь нет. На них надеты какие-то легкие панцири, защищающие имперских воинов от пуль новейших английских ружей. Англичане поддерживают восставших и поставляют повстанцам оружие, удивился Муравьев. Официально, нет, но их торговцы, да. Однако, говорят, что император собирается закрыть порты для иностранных судов. Все порты, хм, чем это? У них разве есть флот, готовый противостоять британскому? Есть, хмыкнул Невельской. И на одном из таких кораблей я проводил экспедицию. Вы удивитесь, Николай Николаевич, когда увидите этот корабль, а еще больше удивитесь его вооружению и тому, что у него внутри. Вы намекали, что это пришельцы из иного мира. КХМ, КХМ, но возможно ли это? Я, естественно, хода в столицу, вашему, письму не дал. Сами понимаете, реакция могла бы быть разрушительной. И приехал сюда не только по вашей просьбе, но и по велению собственного разума. Разобраться на месте, так сказать, все понимаю, ваше превосходительство. Ах, оставьте, Геннадий Иванович, эти условности, отмахнулся, морщись, Муравьев. Тут такие дела, что не до церемонии титулов. Извините, я перебил. Продолжайте, пожалуйста. Да, так вот, потому и предлагаю. Завтра прямо с утра подойдет их корабль, я его вызову сегодня, и мы отправимся на встречу с... Ну, сами увидите с кем. Как это вызовете? Флажками? Нет, у нас имеется радиосвязь. Что такое радиосвязь? Нахмурился Муравьев. Это вот такая штука, в моем находится ретранслятор, а на крыше дома антенна. Корабль стоит Мористия, примерно в 20 милях от берега. Их тут не один корабль. Они курсируют от Камчатки до города Хасан, что находится на юго-западной оконечности Уссурийского края. Ах, какие там места! Невельский закатил глаза и зацокал языком. Да, места. Однако места занятые уже. С таким правителем, как вы его описываете, нам не справиться. Хаэм. Невельский улыбнулся. Эти земли он взял у китайцев для нас. Он русский. Правда, у него свои планы и ведение мировой политики. Но, в основном, он за то, чтобы на Дальнем Востоке жили русские. В основном, что за оговорка? Он вам все расскажет сам. Не хочу забегать вперед. Да и, что вполне возможно, у него снова поменялись планы. В смысле, ну, раньше, во время нашей первой встречи, он говорил о землях с границей по Уссури. Теперь же он говорит о своих землях за Уссури и по реке Сунгари. Как Сунгари? Там же Маньчжурия. Невельский развел руки и пожал плечами. Так вот, я видел договор. Китайский язык я не знаю, но карту разбираю. Граница его уссурийского края проходит гораздо западнее реки Уссури. Один зиц-председатель Фунт, один из второстепенных персонажей романа «Золотой теленок». Профессия Фунта с дореволюционных времен, номинальный руководитель фирм однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций. Обязанность Фунта – вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, во время отсидки ему полагается двойной оклад. В этом смысле фамилия Фунт после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица. Неологизм «зиц-председатель» образован от игры слов «вице-председатель» и «зиц-редактор». Выражение «зиц-редактор», «нем», «сидзредактор», то есть «редактор для отсидки на случай репрессий против печатного издания», появилось в 1880-х годах в Германии, а потом перекочевала в Россию. Глава 21. Рад знакомству, высокоуважаемый Александр Викторович. Господин Невельский предупредил, что вы предпочитаете обращение к вам по имени-отчеству. Отчего так? Не привыкли к статусу правителя? Отчего же? К статусу правителя я привык, ибо и в другом мире я был правителем довольно крупного государства. Но я не хотел бы отклоняться в прошлое. Его уже нет. А перед нами довольно сложное настоящее и еще более сложное будущее. Я предпочитаю обращение вас ко мне по имени-отчеству, так как нам предстоят долгие беседы и, надеюсь, неоднократные встречи, а доминировать в них мне бы не хотелось. Мне нужен консенсус и понимание. Чины в данном случае, я полагаю, неуместны. Да и по управляемой вами территории вы даже превосходите меня в статусе. Однако, если вы предпочитаете обращаться ко мне, ваше величество, или ваше превосходительство, я готов стерпеть и это. Санька слегка улыбнулся. Как будет угодно вашему величеству, склонил голову Муравьев. Но обращение по имени и отчеству, думаю, было бы полезнее для беседы. Ну и хорошо, кивнул головой Александр. Приступим к рассказу. Что вам рассказал Геннадий Иванович? Немного. Поэтому, я готов слушать все с самого начала. С самого начала, пожалуй, было бы долго, а вот с середины, это пожалуй. Да, так получилось, что я выбрал именно ваш мир во множестве миров для своего проживания. Сам я тоже русский, но из другого мира, отстоящего по времени от этого на чуть менее, чем 200 лет вперед. Там у нас начало 21 века, первая его четверть. Оттуда и технические приспособления. Извините, но несмотря на все, что я видел самолично, то, что вы пришли из будущего, не поддается пониманию, разуму. Однако факт, есть факт, развел руками, будто извиняясь, Александр. Я вот, например, не могу понять, как замерзает вода, но это факт, явление природы. Вот и факт моего появления здесь можно считать явлением природы. Просто я могу управлять более тонкими ее материями и энергиями. Прошу принять сей факт, как должное, иначе дальше этого момента мы не продвинемся. А мне очень бы хотелось, чтобы вы поняли другое. Я слушаю вас, Александр Викторович. Дело в том, Санька хмыкнул. Дело в том, дорогой Николай Николаевич, что пулеметов я вам не дам. И пушек таких, как у меня, не дам, и технологий не дам. Но, как же, Муравьев удивился так, что у него на лбу резко выступил обильный пот, и он, почувствовав это, обтер лоб платком, при этом сильно подавшись телом вперед. «Вы сами говорили господину Невельскому, что поможете нам в войне с Британией и Францией, и от слов своих не отказываюсь. Помогу, но сам, я сам буду топить их корабли, а вы сами готовьте к войне вооружение, боеприпасы и выстраивайте логистику, снабжение. Я предоставлю вам удобные порты, бухты и заливы, но воевать на берегу вы будете сами. Думаю, что на Тихом океане война закончится быстро, а вот в Крыму надо будет поднапрячься. Британцы кушать не могут, так вас не любят. Поэтому до вашего правительства нужно донести это. Еще есть почти 2 года. Я могу дать полный расклад всех сражений, которые приведут вас к поражению. А вы думайте и решайте сами, что можно предпринять, чтобы их избежать. Но я это не решаю, а донести такое кому-то из правительства, там же в круг англофилы. Муравьев покрутил головой. Никто не просто не поверит, а не захотят верить. Вам же все равно придется сообщать государю о ситуации с Уссурийским краем. Эта территория теперь моя, и чтобы ее заселять вашими переселенцами, нужно России договариваться со мной. И иначе, чем мирным путем, вам со мной договориться не получится. Уже сейчас реки Уссури и Амур перекрыты моими боевыми кораблями. Спланированная вашим правительством экспансия на Дальний Восток не удастся. Ваши правители должны были воспользоваться опиумной войной, которую навяжет Британия Китаю в 1856 году, и заключить неравноценный договор с Китаем, но сей шанс упущен. Этот договор подписал я, и что вы станете делать? Но, ведь вы заняли эти территории для нас, как сказал господин Невельский. Вы же русский человек. Русский, да, вздохнул Санька. Но мне не нравится, куда рулит ваша империя, а наша уже зарулила. По мне, так ваше правительство не тем занимается. По крайней мере, с нашей высоты времен так видится. Понятно, что оно торопилось опередить французов и британцев. Так вот, я уже их опередил. Все, можно расслабить, все можно расслабить. И еще, тут ходят слухи, что Российская империя пытается продать Соединенным Штатам Америки Аляску. Так вот, я бы ее у вас купил, за те же самые деньги. Прошу прощения, Александр Викторович, так много всего, у меня идет голова кругом. Муравьев, действительно, резко побледнел. У меня есть декларация намерений и предложений, однако, продолжил Санька, ее-то и надо бы отправить в вашу столицу. Да-да, конечно, только мне нужно собраться с мыслями, чтобы изложить, эти мысли на бумагу. 40 суток вам будет достаточно, чтобы обдумать ваш доклад. Почему 40? Я предлагаю вам отправиться в Санкт-Петербург на моем корабле. Он доставит вас в столицу именно за 40 суток. 40 суток на корабле через Палмира, это же будет путь в 18 тысяч миль. Чуть меньше, но не в этом соль. 40 суток, или 60, все равно, значительно меньше, чем на собаках, оленях и верхом. Плюс комфорт, питание. С вами поеду я, на всякий случай. Вдруг мне соизволит дать аудиенцию. Ваш корабль произведет фурор. Не бойтесь, что все разведки мира соберутся в Санкт-Петербурге. Волков боятся, в лес не ходить. Ну, так поедем, с удовольствием. Санька, планируя когда-нибудь поход на Балтику, как только перетащил в этот мир первый корабль, сразу отправил его к Африке. Это был первый из Анадырей, на восточном побережье Африки, в бухте Мампуту, где стояла разрушенная, но не брошенная колонизаторами португальская крепость. Корабль встал на якоре и дежурил там, отгоняя португальские корабли с переселенцами, только-только решившие вдруг возобновить экспансию. Потом там на дежурство встали другие корабли, полностью перекрыв доступ в указанную бухту португальским кораблям снабжения. Крепость пала без объявления войны. Португальцы несколько раз пытались договориться, подплыв ближе к стальным монстрам на шлюпках, но к ним на переговоры никто не вышел. Через полугода блокады оголодавшие португальцы сели на свой корабль, стоявший в бухте напротив крепости, и уплыли жаловаться королю. Португальский королевский военный флот прибыл через 2 месяца после их бегства и увидел развивающийся над крепостью белый флаг с красным лучистым солнцем. Также они увидели странный корабль, выбрасывающий щебень и песок, который попадал в другой корабль, плывший рядом. Охранял все это действо небольшой, по меркам португальского адмирала Франсиско Антонио Гонсалвиша Кардозы, Корабль с несерьезной на вид пушченкой. На фрегате адмирала имелось 40 пушек с каждого борта, и Антонио приказал открыть порты. Но тут несерьезная пушченка продолжительно пророкотала, и португальский флагман, окутавшись взрывами и загоревшись, развалился на несколько частей. Адмирал так и погиб, солоно хлебнувши, не увидев поражения своей флотилии от небольшого, по его меркам, корабля. С тех пор прошло еще полгода, и теперь здесь на берегу стояла, оборудованная по Санькиному стандарту, база флота, а в бухте танкера, ждущие прихода начальства. В ноябре 51 года они его дождались. Причем один из танкеров дозаправил флагмана и остался в Мамбуту на дежурстве, а другой пошел вслед за уходящим на 20 узлах анадырем, существенно отставая на своих 15. Точно так же был захвачен португальский остров Сан-Висенте, пустующий из-за отсутствия на нем воды. Остров располагался в 1000 миль от западного побережья Северной Африки и в 3600 милях от Гаваны, также ставший Санькиным форпостом у берегов Северной Америки. К острову Сан-Висенте также была выслана королевская эскадра из 9 кораблей, но и эти корабли были вычеркнуты из списков португальского военно-морского флота. С Гаваной пришлось повозиться. Крепости Гаваны были сооружениями мощными. Их пришлось атаковать более серьезными 130-миллиметровыми фугасными снарядами пушек АК-130 атомного крейсера проекта 1144 типа «Орлан» адмирал Лазарев, списанного в 1984 году. Захват территории под колонией в этом времени еще не закончился. Государства воевали друг с другом, пытаясь взять под контроль уже кем-то прихваченное. Поэтому Санькина захватническая политика не являлась из ряда вон выходящей, и Санька не рефлексировал, обстреливая чужие крепости, города и корабли. Гуманизм по отношению к туземцам здесь едва-едва зарождался. И то, только в угоду тем же англосаксам и франкмасонам, которые продолжали использовать колонии в первой четверти 21-го столетия. Санька перетащил его в этот мир тоже в момент большой пьянки, посвященной пропиванию боевой единицы ВМВ СССР. После знакомства с кораблем, Санька предпочел заменить его на однотипный, но прошедший модернизацию и проходивший ходовые испытания в 2024 году адмирал Нахимов. Тут проявились новые качества матрицы, доведение оборудования до нормы согласно требуемым параметрам, приемо-сдаточная комиссия, парившаяся вместе с представителями завода на корабле третий месяц, была в большем шоке не от перемещения корабля вместе с ними бог весть куда, а от того, что корабль заработал, как швейцарские часы. Санька сам обалдел от результата. Он предполагал, что кое-что придет в норму, а остальное специалисты доведут уже здесь. Ему нужны были корабелы в его мире, вот он и хотел провести КХМ-КХМ, вербовку. А оказалось, кстати, тут ему в первый раз приставилось столкнуться с контрразведчиками. Их было двое. Один, явный, другой, негласный, но завалились они в Санькину каюту вдвоем сразу после совещания с командирами. Завалились, наехали, угрожая оружием, получили по сусалам и притихли, поняв, что нет у них методов против Кости Сапрыкина. Ха-ха. А когда поняли, что схема переноса действует, как в одну, так и в другую сторону, предложили Сеньке сотрудничество, о котором он даже и помыслить не мог. Ушлые контрразведчики, поняв, что теория множественности параллельных миров существует, предложили Саньке сделку. Он им поставляет новейшую зарубежную военную технику, а они ему, от лица государства, гарантируют неограниченное субсидирование, решение кадрового вопроса и, естественно, оплату поставленного товара по рыночной стоимости. А новейший американский авианосец Джеральд Форд, например, обошелся в ВМС США в 13 миллиардов долларов на строительство и более чем 36 миллиардов долларов на исследования. Санька отнесся к обещаниям безопасников с недоверием, махнул на ребят рукой и отпустил во свояси. Они не хотели слушать Саньку про возврат в ту же точку пространства и времени. Им чесалось доложить. Санька безопасников отпустил, но сильно задумался, а потом, подумав, и вышел на одного из них, находившегося, как оказалось, под следствием, так как корабль-то пропал. Не захотел контрразведчик подождать, когда тот вернется в то же время и в то же место. Правда, возможно, без боезапаса. Вот и сбил временную шкалу, вернувшись без корабля. Контрразведчику никто не верил, ни руководство, ни следователи. Подозревали, что он корабль пропил, то есть пробухал, а корабль в это время похитили враги государства. Санька вызволил незадачливого безопасника из камеры, перенеся его в кабинет начальству и сам предстал перед важным генерал-майором. Тут надо сказать, что Санька в очередной раз убедился, что нервы у ГБшников даже не железные, а титановые. На лице генерала не дрогнул ни один мускул. Он просто сказал: «Так, КХМ, вот оно, значит, как?» И задумался, разглядывая не совсем проявившегося, на всякий случай, Саньку, опустившегося на стул, стоящий не у стола, а у стены. «Значит, все, что рассказывал этот обалдуй, реальность. Почему это он, с вашего разрешения, обалдуй?» — спросил Санька. «Если я вас сейчас из этого кабинета перенесу в иной мир, и вы станете обалдуем, конечно», — кивнул головой генерал. «Но это все личностные эманации. Переходите к сути, к причинам вашего сюда прибытия. Ведь не за мной же вы действительно явились. А что, интересно бы вас отнести в ЦРУ», — хмыкнул Санька. «Это был бы фокус. Да, интересные вас посещают мысли. Вы, часом, не перебежчик? Вы за какой интернационал?» «Ни за какой», — хмыкнул Санька. «Я сам по себе. Но англосаксов и франкмасонов не люблю. Отравил меня своими рассказами о них один грамотный человек». «Что за человек?» Санька имел в виду Мишеню, но про него и про других Санькиных подельников говорить было нельзя, ибо и здесь они жили. Не знали ничего про Саньку, но существовали, живя своей, но другой жизнью. Однако ГБшникам ведь пофиг, кто там будет разбираться, из какого они мира. Опись, протокол, отпечатки пальцев и ваш дом-тюрьма. Кстати, про отпечатки пальцев. Приборку на кораблях надо делать тщательнее. Тогда Санька и договорился с руководителями ГБшного ведомства этого, а в дальнейшем и иных миров, о совместной деятельности. От общения с высшими руководителями он отказался. Те стали бы утомлять его ненужными Саньке разговорами, а это лишние нервы и трата его личного времени. Миров много, а он один. Не разорваться же ему. Причем, в дальнейшем, Санька намеревался использовать иностранные корабли и технику в своем мире. Российские корабли нужно все равно возвращать, а взамен им встанут иностранные, с подготовленными в России командами. А для них и боеприпасы интереснее тырить. Совесть не так будет мучить. Подрыв боеспособности стран НАТО, опять же, да, хе-хе-хе. Санька нуждался в разных кораблях, а потому предоставил для изучения в несколько миров несколько кораблей. Универсальный десантный корабль типа «Америка». Этот корабль был чем хорош, а тем, что его газотурбинная установка работала на авиационном топливе, как и те вертолеты, что стояли на верхней палубе. Да и нужно было с чего-то начать, хотя советские корабли Санька считал лучшими. Но не грабить же родину в ее множественных ипостасях. Глава 22. За Анадырем пытались угнаться некоторые парусники, но большинство капитанов просто провожали его удивленными взглядами. Ла-Манш не стал исключением. Тут один из британцев попытался преградить Анадырю путь, пересеча курс, едва увернулся от форштевня, но попал в кильватерную струю, завалился на борт и, перевернувшись килем кверху, видимо, сместился груз и балласт, затонул. Радиосвязи ни у кого, кроме Саньки, в этом мире не было, поэтому на всем протяжении пути до Балтики появление необычного корабля являлось неожиданностью. Из датских проливов выбрали Большой Бельт, но проходили его фарватером очень осторожно и используя эхолокацию. Санька с Невельским находились в рубке во время прохода пролива и видели, как нервничает командир корабля. Ни американских навигационных спутников, ни российских в этом мире не было, хотя Санька и пытался их перетянуть из других миров. Не сохраняли спутники скорость, ибо летели по инерции, разогнавшись ранее. Как предполагал Санька, спутник надо было похищать вместе с разгонными блоками, тогда, может быть, что-то и получилось бы, но заморачиваться Саньке еще и этим не хотелось. Современные корабли неплохо справлялись с навигацией с помощью радиолокации, встроенных в компьютер карт, а старые корабли и вовсе не имели спутниковой навигации, и ходили ведь. Потому-то Санька и предпочитал брать на работу списанный материал военных, мать их, пенсионеров. Они, перейдя в этот мир, становились такими бодрыми, что Санька страшился за всех женщин мира. Хе-хе. И это пенсионеров, в первую очередь, Санька стращал уголовным наказанием за насилие над туземками. Были-были прецеденты. Чего уж греха таить. Тут же в проливе агрессивные датчане при малом ходе Анадыря пытались получить с корабля мзду, но были просто проигнорированы. Стрелять по незнакомцу, сияющему сине-белой краской, они почему-то не стали. На следующие сутки после прохода датского пролива Невельской вдруг заволновался. Он снова находился в боевой рубке. За 40 дней пути разговоры наскучили, ибо темы уже были исчерпаны. Да и смотреть на море через широкоформатный фонарь было все-таки интереснее, чем в иллюминатор. «Мы же мимо Финляндии проходим?» – спросил Невельский. «Таки да», – сказал командир Анадыря капитан первого ранга Сотников. Ему не нравилось присутствие посторонних на мостике. А Свяборг далеко, впереди милях в 20. Было бы правильнее остановиться там. «Почему?» – удивился Александр. «Там находится контр-адмирал великий князь Константин Николаевич. Его Брикулис должен стоять на брандвахтенном посту в акватории крепости. Это же второй сын нынешнего государя Николая I?» – спросил Санька. «Он у вас морским министром будет. Может быть, может быть». Санька задумался. «А может быть, действительно, ну его на ну да». Санька хотел послать куда подальше Николая I, но смутился. «Все равно я хотел по поводу их боевых кораблей выразить свое фи, да подсказать кое-что. Хоть я и не моряк». Санька покосился на командира корабля. «Однако свое мнение имею, ибо читал специалистов», — повысил он голос. «Да, я что, Александр Викторович? Я вот в истории кораблестроения не бум-бум, а потому стою и рулю, а кто-то в рулежке не бум-бум, те в истории кораблестроения соображают». «Вот», — Санька погрозил Сотникову пальцем. «Молчу, молчу, молчу». Когда-то Санька попросился порулить, то есть, поуправлять кораблем, и у него не очень получилось. Растерялся, хотя, знаниями себя, вроде, как, подзаправил, а не справился. Командир потом несколько раз предлагал, но Санька банально дрейфил. «Курс Свяборг», — приказал Санька. «Есть Свяборг», — репетнул Сотников, и скомандовал штурману: «Сделать расчет курса». «Есть сделать расчет, курс рассчитан». «Посмотрю, норма». Он увеличил на мониторе карту и ткнул в нее курсором. «Точка стоп вот тут, есть, командир». Однако, тормознуть пришлось чуть раньше. Улис, видимо, решил прогуляться и вышел к островам, что располагаются в 3 милях от крепости. «Ну, как островам, скорее, скалам. Это Улис, я его знаю». Вдруг обрадовался Муравьев, глядя в бинокль. «И флаг адмирала вижу. Флаг адмирала вижу и я», — пробормотал Сотников. «Вижу и то, что они открывают порты. Не хватало еще нам со своими зарубиться». «Никак нельзя, господа», — проговорил Муравьев. «Никак нельзя». «Да никто и не собирается», — поморщился Санька. «Вставай тут». «Да он не один», — подал голос вахтенный матрос и показал взглядом направление. «Левее 30. Пальцем на флоте тыкать не принято, как и в любом другом приличном обществе. Да, чуть левее виднелся еще один парусник. Это Паллада, кажется. Кстати, странно, контр-адмирал на Палладе командовал. Вы же говорили, что он на Улиссе. Вы неправильно поняли. Улисс должен стоять на брандвахте, то есть стоять у входа в бухту, а они тут пасутся». «Заскучали», — сказал Сотников. «Закисли, решили булки размять, экипаж погонять перед зимней стоянкой». «Да-да, может быть», — согласился Муравьев. «Давай флаг, ведем молитву». «Молитву?» — удивился Сотников, но тут же скомандовал: «Ханашток, есть ханашток, ханашток», — крикнул матрос в микрофон громкой связи. «Этот флаг на русском флоте существует с петровских времен», — сказал Санька. «Да, правильный выбор. Так-то единой сигнальной системы на флоте пока нет. Есть попытки систематизировать, убрать лишнее, но бардак у вас на флоте», — сказал Санька, — «как, впрочем, и КХМ, не только на флоте». «А у нас не бардак?» — спросил Сотников. «Да везде, куда ни глянь. Это, млять, Россия, мать наша», — хмыкнул Санька. «Путятину ни на чем будет в Японию съездить, договор торговый с японцами подписать. На старой Палладе пойдет, едва не утонет, млять. Эскадры хотя бы из 5 кораблей, для похода не наберется, а британцы найдут, и голландцы найдут. Американцы аж 10 кораблей пригонят через Тихий океан, а мы, млять, на 2 старых галошах». Он тяжело вздохнул и продолжил. «В 52-м году Палладе будет 20 лет, когда эти корабли, построенные из сырой древесины, разваливаются, в лучшем случае, через 8 лет. О чем говорить?» У Муравьева на глаза навернулись слезы. «Невельский рассказывал, что вы его спасли», — сказал Муравьев. «Вот он его спас», — Санька кивнул головой на Сотникова. «Я рядом стоял. Но, кстати, парусный флот я готов вам построить. Отличный парусный флот. 1 корабль, кстати, уже собираем. Пушки нужны. Хотя, какие у вас могут быть пушки? Ставите на корабли что ни попадя». «Ладно, с британцев и голландцев поснимаем». Санька снова задумался. «Значит, топить нужно будет аккуратнее. К нам двинулся этот, который, Паллада, сказал матрос, глядя в радар. Скорость 5 узлов. Сбоку заходит. Ишь ты, не перекрывает директрису. Сотников в удивлении покрутил головой. Грамотные. Парусник приблизился до Кабельтова-1, потом еще ближе. Что за чудо-юдо забрело в наши воды? Раздался из медного переговорного раструба громкий голос. Вы военный корабль какого государства? Я наблюдаю у вас артиллерийскую установку. Это Константин Николаевич, уверенным шепотом произнес Муравьев. Он вас знает? Спросил Санька почему-то тоже шепотом. Муравьев кивнул. Сотников хмыкнул и, взяв в руки микрофон, щелкнув тумблером на пульте, нажав тангенту, сказал, говорит командир корабля военно-морского флота Соединенного Королевства Бог и капитан первого ранга Дмитрий Владимирович Сотников, с кем имею честь. Звук произнесенных слов разнесся над акваторией словно порыв ветра. Санька, после подписания договора с Китайской империей, назвал свое государство Бохой, а то Уссури-Уссури. Кто такой этот Уссури? И почему только Уссури? Там еще много чего присовокупилось, да и чуть-чуть азиатские черты лица позволяли и дальше путать окружающих.